самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную сероватую глыбу. Я присмотрелся. Это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле. В правой его руке лежал конец удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Ни лейки, ни червей возле Мартына Петровича не оказалось. Когда он дернул кверху удилище, я увидел, что на конце его болтался обрывок нитки воршин и без крючка. Что это вы, Мартын Петрович, рыбу здесь ловите? Да, рыбу. У вас леса порваны? Порвана. Но это все едино. Дянка, сиди! Натальи Николаевны, сынок. Точно так. Я сын Натальи Николаевны. Здравствует. Матушка моя здорова и очень ждет вашего приезда к нам. А был ты там? Где? Там, на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего, не люблю. Тебе бы все с ружьем баловаться. В молодых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня, а я его уважал. Во как! Не то, что нынешний. Отхлестал отец меня рапником и шабаш. Полно баловаться. Потому я его уважал. Да. А ты здесь не оставайся. Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька. Володька у меня на все руки молодец. Ну да и бестия же. О. И дочерей посмотри. Ты чай помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки, ловкие. А я стар становлюсь, брат. Отстранился. На покой, знаешь. Ступай, брат, прочь, вот что. Не огорчайте маменьку, приезжайте. Ступай, брат, ступай. Что тебе со мной разговаривать? Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет. Ступай! Да прав же, Мартын Петрович. Ну, приезжайте. Ну, что вам тут сидеть-то? Себя мучить? Мартын Петрович, я ведь все знаю. Решительно все. Я знаю, как ваш зять с вами поступает. Конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении. Но зачем же унывать? Конечно, вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны. И я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта. Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение. Именно презрение. И не тосковать. Оставь. Но, уйди. Мартын Петрович. Уйди, говорят, а то убью. Что вы такое сказали, Мартын Петрович? Убью, говорят тебе. Уйди. Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду. Вот ты будешь знать, как старых людей беспокоит молокосос. Уйди, а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было. Убью! В половине октября Недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем я стоял у окна моей комнаты и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная. Грязь по дорогам стояла невылазная. Холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости. Невольная дрожь пробегала по телу. И уж как становилось дурно на душе. Именно дурно, не грустно. Вот стоял я так-то в раздумье у окна, и помню я, темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего 12. Вдруг мне почудилось, что через наш двор от ворот к крыльцу промчался медведь. Я глазам не верил. Если не медведя я увидел, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое. Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую. Посреди столовой, покрытая грязью, растрепанная, растерзанная, мокрая до того, что пар поднимался вокруг и вода струйками бежала по полу, стояла на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор. И кто же был это чудовище? Харлов. Мартын Петрович, ты ли это? Господи, Боже, милостивый! Я... Но что это с тобою? Господи! Наталья Николаевна, я к вам прямо из дома бежал пешком. А это какая-то грязи. Ой. Да ты на человека не похож. Ой. Встань. Ой. Сядь, по крайней мере. Прокофий, поскорее сбегайте за полотенцами. Да нет ли сухого платья? На такой-то рост. А впрочем, если прикажете, барыня, одеяло можно принести. Не то попона есть новая. Ну так неси что-нибудь. Да побыстрей. Ой. Да встань же. Ну встань, Мартын Петрович. Сядь. Выгнали. Выгнали меня, сударыня. Выгнали, Наталья Николаевна, родные дочери из моего же родного пепелища. Что ты говоришь? Выгнали. Эх, и грех. Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость. Выгнали. Сударыня, выгнали. Мартын Петрович, встань, сядь. И расскажи мне все по порядку. Как же это тебя выгнали? Сударыня Наталья Николаевна, буду правду говорить. Больше всех виноват я сам. То-то вот. Не хотел ты меня тогда послушаться. Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня не хуже царя Навуходоносора. Думал я, не обидел меня Господь Бог умом разумом. Коли я что решил, стало так и следует. А тут страх смерти подошел. Вовсе я сбился. Покажу, мол, я напоследок силу да власть свою. Награжу, а они должны по гроб чувствовать. Как пса паршивого выгнали из дому, вот. Вот. Вот их какова благодарность. Но каким же образом? Сегодня прихожу я к себе в комнату, а она уж занята, и постельку мою в чулан выкинули. Можешь где и там спать. Тебя и так за милость терпят. Нам где твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит кто же? Володька! Володька Слёткин смерть, паскуд! Но дочь-то твоя, Нита, что же? Ох, горько мне. О, как и стыдно. Ой, оттого я к вам, матушка, поехать не захотел. От этого, от самого, от стыда, от страму. Ведь я, матушка моя, и ласка, и угрозы, и усовещил ты их. И что уж, кланялся так-то. И все понапрасну, и все я терпел. Сначала-то не такие у меня мысли были. Возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не оставалось. Ну, а потом покорился. Крест, думаю, мне послан. К смерти, значит, приготовиться надо. А что вы о дочерях спрашивать изволили? Да разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки, да! Ох, боже мой, боже мой, боже мой! Полно об этом думать, Мартын Петрович, полно! И как он мне сказал, что мне в моей гореньке больше не жить. И Бог знает, что со мной приключилось. В головушке помутилось, по сердцу ножом. Ну, либо его зарезать, либо из дому вон. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя Наталья Николаевна. И куда ж мне было голову преклонить? А тут дождь, слякоть. И теперь в таком безобразии. Полно тебе. Ой. Полно, Мартын Петрович. Прокофий. Слушаюсь. Прокофий, отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина, и что он только потребует, чтоб сию минуту было. Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье какое понадобится, спроси у костелянши, слышишь? Слушаюсь. А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному. Да бороду надо ему будет сбрить. Слушаюсь. Мартын Петрович, пожалуйте. Вот. Извольте здесь обождать, Мартын Петрович. Я сей минут к костелянше сбегаю. Позвольте-ка и мне взглянуть на сие идолище. Нет, нет, нет, нет, сувенир. Сувенир. Сейчас его беспокоить не надо. Дмитрий Семенович, нет уж, позвольте, я именно сейчас желаю словечко ему сказать. Шет Харлус, великий основатель знаменитого рода Харловых. Воззри на своего потомка, каков он есть. Можешь его признать? Ваше сиятельство, ну-ка, пожалуйте ручку. Отчего это... На вас черные перчатки. Стыдно, стыдно, сувенир. Приживальщиком меня величал, дармоедом. Нет, мол, у тебя своего крова. А теперь, небось, таким же приживальщиком стал, как и ас грешный. Что Мартын Харлов, что сувенир проходимец, теперь все едино. Подачками тоже кормиться будет, а? Возьмут корку хлеба завалящую, что собака обнюкала. Да прочь пошла, на, мол, кушай, а? Господин Бычков, что вы делаете, опомнитесь? Мартын Харлов, столбовой дворянин. Важность-то какую на себя напустил. Фу ты, ну ты, не подходи, мол, зачему? А как имение свое от большого ума стал отдавать, да делить? Куды раскудактался? Благодарность, кричит, благодарность. Меня-то за что обидел? А? Не наградил. Я, быть может, лучше бы вас чувствовал. И значит, правду я говорил, что посадит его голой спиной-то. Не смейте, не смейте, я маменьки, маменьку позову. А еще воин. В 12-м году отечество спасал. Храбрость свою показывал. То-то вот и есть. Смерзлых мародеров портки стащить. Вот это наше дело. А как девка на нас ногой притопнет, у нас уже и самих душа в портки. Сувенир, сувенир. Смотри, брат. Да. Не допрыгайся до беды. Да, ах, как меня испугали, братец почтеннейший. Уж как вы страшны, право, а? Хоть бы и волосики себе причесали, а то, сохрани бог, не отмоешь их потом. Придется скосить косой. Еще куражится. Где ваш кровь теперь, вы лучше мне скажите? У меня, дескать, кровь есть, а ты бескровный. Наследственный, дескать, мой кровь. Кровь? Говоришь ты. Дочки ваши с зятьком вашим Владимиром Васильевичем под вашим кровом над вами потешаются вдоволь. Да и хоть бы вы их по обещанию-то прокляли. Да и на это вас не хватило. Да куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли. Какой он для вас Володька? Он Владимир Васильевич, господин Слепкин, помещик, барин. А ты кто? Кто такой? Проклятье, говоришь ты? А! Нет, я их не прокляну. Им это нипочем, а кровь. Кровь я их разорю, и не будет у них крова.